я верю», — поспешила зачем-то добавить Мина. «Но звучит достаточно круто. Ты ведь уже сейчас достаточно сильный, чтобы сражаться со злодеями. Я помню тот репортаж, где ты смог опрокинуть огромного Годзиллу. Да это было зрелищно не то, что большие руки», — сказала Ицука, посмотрев на свои руки, которые могут стать в несколько раз больше. В этом-то и заключается ее причуда. «Ты недавно в спарринге с парнем с большим хвостом избила его с помощью одного только мастерства», — напомнил я ей. «А с использованием причуды ты станешь сильнее еще в несколько раз. Из тебя выйдет хороший герой. Ты правда так думаешь?» — посмотрела рыжеволосая на меня. «Да, как же иначе будете мороженое?» — вытащил я из домена мороженое. Причем на все это с какой-то ревностью смотрела мама, и она взяла больше всего вкусностей. Концерт не был испорчен появившимся недалеко злодеем, хотя электричество все же вырубилось и капитану Селебрити пришлось притащить генераторы. Все были довольны, особенно девочки, которые хорошо провели время и узнали, что я молния, да и с некоторыми другими прогероями встретились вживую. Следующие дни были для меня некой рутиной, так как пришлось объяснять родителям новую разработку и свои планы. Отец понимал, что с моего проекта медицинской капсулы можно выручить огромные деньги, но не согласился на то, чтобы компания записала их на свое имя. Поэтому патент на такие капсулы официально стал моим, и в Каминаре уже начали производить их. Сами медицинские капсулы были намного менее функциональными, чем моя, но все-таки опережали сегодняшние разработки на этом поприще на десяток лет. Также Харука сдержала обещание, и вскоре я встретился с ректором чудесного центрального университета, ведь после обнародования, что Каминари выпускает новейшие медицинские капсулы, которые изобрел наследник Кеничи Каминари, то моя репутация скакнула. И поэтому ректор был очень даже за принять меня к себе на несколько недель, в течение которых я буду сдавать различные дисциплины и в конце концов буду защищать диплом. Расстояние между Японией и Нью-Йорком по прямой около 11 тысяч километров, так что перелет в среднем занимает 13 часов, что мне совершенно не нравилось. А так как я занимаю особое положение, то есть сын богатеньких родителей и еще помощник героев, то удалось добиться получения разрешения на перелет самостоятельно, без самолета. Конечно, пришлось долго спорить с родителями, но когда я за полчаса оказался у дедушки, который находился в Нью-Йорке в кабинете компании, то родители немного успокоились, ну и конечно вновь пропесочили меня за поведение. Со скоростью в 20 махов, это около 24 тысяч километров в час, мне понадобилось около получаса, чтобы добраться до города. Но в полной форме молнии со скоростью в 45 махов мне требуется около 13 минут, что достаточно хороший результат, но мне этого мало. Но пока не об этом. С мамой и другими девочками я контакт все еще поддерживаю, как и продолжаю тренироваться в гравитационной комнате. Все-таки мне нужно меньше получаса, чтобы оказаться в Японии, так что они почти и не заметили, что меня часто нет даже в Японии, пусть и знали об этом и из-за этого начинали тренироваться еще усерднее. Изуку я познакомил с мамой и сказал о ее проблеме, девочки нашли общий язык. Пусть Изуку все еще очень робкая девочка, но если она действительно хочет идти к своей мечте и стать героем, то без тренировок не обойтись. Ведь Ицука без активации причуды обычная девочка, но с тренировками она уже способна на многое. Вот теперь они вчетвером и тренируются вместе. После недели частых пребываний в гравитационной комнате мои физические характеристики резко подскочили вверх. ХП 1750-1750. 92 час, пси, 2100-2100, 220 час, МП домен, 5900-5900, 28 час, ЕП, 42800-42800, 13010 мин, СП, 0, прана, 29100, 17 час. Характеристики: сила, 520, ловкость, 500, выносливость, 550, интеллект, 420. Причуда. 4050. Глава 22. Причудливая истина. Через неделю, как я помог семье Агура, те решили навестить меня. Точнее, это решила сделать женская часть семьи Анита и заставили Ивая созвониться со мной по телефону, который я ему когда-то дал, и попросить встречи. В этот момент я был в Нью-Йорке и писал диссертацию по теме причуд медицинского типа и как работает медицинская капсула, сравнивая различные подходы к лечению и иногда поднимая темы энергии причуд. Конечно, мало кто поймет это, но сами факты, которые привели меня к созданию капсулы, и ее работа тоже очень интересна с научной точки зрения. Это диссертация для степени бакалавра, после я собираюсь получить степень магистра и докторскую по биологии, биотехнологии, физике, химии и психологии, потом может еще какую-нибудь. Причем одновременно с диссертацией по биотехнологии я сейчас пишу и уже выше названные, дабы не тратить время зря, ведь знаний у меня в достатке, а сам факт моего интеллекта не так сильно удивляет людей. Нет, это конечно очень большая редкость, но все-таки людей с причудами усиливающих интеллект хватает. Встречу мы решили провести на следующий день в кафе Нарухаты в Токио, и именно в тот день с утра все новостные телеканалы начали вертеть новость, что молния и Кеничи Каминари — это одно лицо. Видимо, кто-то из героев специально или случайно проговорился. Впрочем, я уже не скрывался, и мне это на руку. Ведь Кеничи Каминари известен как гений в 12 лет, создавший медицинскую капсулу, которую уже применяют некоторые больницы Японии и Америки, связанные с нашей компанией. Кроме того, меня видели у чудесного центрального университета, где также узнали, что я пишу диссертацию по разным областям. Это также внесло долю в мою популярность. Молния тоже достаточно известная личность в последнее время, ведь меня видели в паре с несколькими прогероями и видели силу моей причуды. Да и я помог многим людям, и это было снято на камеры очевидцев, так что моя фан-база только росла, как, впрочем, и недовольство полиции и комиссии общественной безопасности. Ведь именно комиссия выдает геройские лицензии, а тут появился такой красивый я без лицензии. Это может послужить дурным примером, как они заявили публично, и это была ошибка, так как на них полилось дерьмо сотни тысяч людей. Даже Академия Юэй в лице директора Низу сделала объявление, что он верит в мой потенциал как героя и что он одобрил мои действия, и, если бы было что-то не так, вся вина лежала бы полностью на нем. Ведь я геройствую не один, а с профессиональными героями, которые готовы в любой момент помочь. Конечно, комиссии слова директора не понравились, и они пытались ответить, показывали видеоматериал от ущерба моих действий во время появления той же Годзиллы. Но Низу был готов к этому и высказал свои аргументы в мою защиту. Он объяснил, что могло бы случиться со зданием и мирными жителями в нем, и что асфальт – невысокая цена за жизни людей. Говорил он спокойно, с интонацией и некоторыми шуточками. В общем, комиссии просто нечего было ответить, кроме как налегать на то, что я еще ребенок. Но и тут директор заявил о моем интеллекте и в неразумности сдерживать огромный потенциал, особенно если я под присмотром профессионалов, но также он заявил, что мой случай исключительный и не будет практиковаться, все же детям нужно пройти геройские курсы, и не все готовы стать помощниками героев, что я прошел многие тесты и доказал, что могу справиться с этим. Также показал одно видео, которое взорвало Хиротуби и весь интернет в целом. Герой номер один, всемогущий, заявил: «В этом юноше пылает геройский дух, что просто сделало все попытки комиссии запретить мне использовать причуду для спасения людей бессмысленными». Сам Низу уже тоже связался со мной и попросил о личном визите в академию. Ему известно о моей занятости в последнее время, но все-таки он попросил меня найти время. И это время наступит после разговора с семьей Ягура. Само кафе, где мы встретимся, было совершенно обычным. «Кеничи, заметил меня глава семейства, ты пришел». «Конечно, я рад, что ты пришел», сказал он, когда его жена ударила его ногой под столом. Они сидели за одним из столиков, так что я решил подсесть к ним. «Ну и вызвал ты шороху сегодня», сказал он, взглянув на висящий телевизор, где тоже крутили репортаж с моим личиком в углу. Как только смог уговорить Низу, да никак, он сам мне предложил стать помощником вида, как я занимаюсь линчеванием. «Здравствуйте, Мизука-сан и ее очаровательная дочь Тамара», сказал я, взглянув на уже выздоровевшую девушку 17 лет. «Какой галантный», по-доброму улыбнулась ее мать, а вот ее отец с недовольством посмотрел на меня. «Спасибо, что пришел, как мы узнали, ты достаточно занятый человек, знала бы, что настолько», кинула она взгляд на телевизор, «то, наверное, не стала бы просить мужа связаться с тобой». «Ничего, не переживайте, я даже рад провести время в хорошей компании», улыбнулся я их дочери, что с интересом смотрела на меня. «Привет, насколько я знаю, ты знаешь меня, но я все-таки представлюсь, я, Тамара Агура, большое тебе спасибо за помощь мне и маме», сказала девушка и поклонилась. «Ох, получать благодарность от милых девушек всегда приятно, знаешь, а не хочешь, не смог я договорить из-за слов Ивара. «Так значит, ты еще и ученый», — быстро и громче обычного сказал он, а вот его жена с какой-то претензией во взгляде посмотрела на него. «В каком-то смысле», — кивнул я, — «мне, пожалуйста, только колу», — сказал я подошедшей официантке, которая во все глаза пялилась на меня, но взяла заказ. «Просто чтобы какую-то технологию внести в общество, нужно доказать, что я кто-то значимый и имею все положенные знания для этого, чтобы не возникало вопросов и недопониманий. Поэтому сейчас дописываю диссертации на разные темы. Как ваше здоровье? Не было никаких побочных эффектов?» Задал я вопрос и надел появившиеся в руке очки, для вида так сказать. «Хи-хи, нет», — посмеялась в ладошку жена Ивая. Впрочем, дочь тоже улыбнулась. «Все было хорошо. Я так хорошо себя не чувствовала с подросткового возраста, будто я стала новой версией себя прошлой. Ну, с учетом, что капсула исправила пороки вашего сердца и некоторые другие проблемы с организмом, ничего серьезного, но что могло бы вылиться в неприятность, то можно сказать, что вы стали в каком-то смысле новой версией прежней себя». «Удивительно», — произнесла женщина, чуть приоткрыв рот от удивления. «Старик, а чем ты планируешь заниматься теперь?» «Ну, ты теперь не ты, понял», — проговорил я. «Я не старик», — сказал Ивая, а вот его дочь усмехнулась, так как сама часто называла своего отца так же. «Он теперь не линчеватель», — тихо проговорила Мизука. «Он не стал таить эту информацию от меня. Он сказал, что стал таким только чтобы найти дочь и наказать тех, кто начал все эти беспорядки. И я их еще не наказал», — серьезно проговорил Ивая. «И не будешь. Помнишь, что ты мне обещал?» Сощурив глаза, посмотрела на него его жена. «Но, дорогая, этот некто вновь может попытаться напасть», — мягко возразил он. «И это верно», — кивнул я. «Та пчелиная матка умерла в лаборатории без носителя, но что больше всего напрягает, причуда состоит еще в так называемом рое. То есть, если осталась хоть одна пчела, то та может вновь стать маткой и вернуть себя сознание с памятью», — проговорил я, а Мизука побледнела. «Да думаешь, оно вернется за мной?» — тихо произнесла Тамара. «Вряд ли, но вот отомстить может и попытаться, если, конечно, эта пчелиная матка вообще жива». Продолжили мы разговор, но уже не на такие тревожные темы. Сам Агура имеет на эту ситуацию свой взгляд, но он явно не хочет беспокоить жену. Видно, что он действительно решил стать хорошим мужем и отцом. Его дочь, Тамара, вновь начала заниматься музыкой, как она всегда и хотела. Ее отец даже связался с Поп-Стёп, с которой он был знаком, и теперь эти две девушки стали подругами. Возможно, на следующем выступлении девушки будет и Тамара с музыкальными инструментами. Следующее место, куда я направился, это Академия UA, где стояли толпы репортеров. Видать, хотят получить интервью снизу или другими прогероями, находящихся на территории Академии. И мое появление не осталось незамеченным, сложно не увидеть ярко светящийся силуэт, приземлившийся за воротами. «Хорошо, что я могу летать», — проговорил я, заходя в саму академию, и направился в сторону кабинета директора. Сейчас здесь было достаточно много школьников, что с интересом проводили меня взглядом и шептались о чем-то. Было несколько симпатичных школьниц, мне особенно понравилась одна блондинка с фиолетовым цветом глаз, но сейчас я пришел не для этого, а жаль. В кабинете директора с моего прошлого визита ничего не изменилось, разве что добавилась недавно нарисованная картина. «Киничи, проходи и присаживайся. Я сейчас заканчиваю», — проговорил директор, держа в руках кисти палитру. «Здравствуйте, директор». Присел я на диван. «Не знал, что вы любитель рисовать пейзажи». «Я и не люблю, но предпочитаю развиваться разносторонне, и рисование одна из этих сторон. Рад, что ты так быстро нашел времени. Будешь чай?» — поинтересовался он. «Нет, спасибо», — отказался я. «Ну, я так и думал». Прошел он и сел за стол. «Слышал о твоих успехах. Я рад, что не ошибался в тебе, и ты следуешь нашему договору», — улыбнулся он. «Надеюсь, ты уже знаешь о моей небольшой стычке с комиссией общественной безопасности. Мне кажется, о ней слышали все. Вы ведь меня позвали не просто так, верно? Да и, видимо, играть с тобой, как с обычными учениками, не получится. А жаль, иногда весело смотреть, как растут необычные герои. Ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Общество героев. Знаю, оно не так прекрасно, как может показаться на первый взгляд. Например, это ширма для комиссии, чтобы проворачивать свои делишки. Угроза, шантаж, убийство и так далее. Впрочем, у каждого государства найдется такое подразделение. В нынешнее время герои — это синоним к слову «работа». Врожденное неравенство между людьми, которое определяется качеством причуды, несмотря на другие социальные аспекты их личности. Они ниже тех, кто имеет более сильную причуду. Проговорил я чистую правду, и Низу это понимал, поэтому его ушки прижались к голове сильнее обычного. Архаичные законы, запрещающие людям использовать причуды, что довольно часто заставляет их становиться злодеями. Все-таки не все люди стремятся быть героями. Кроме этого, не всем повезло родиться с полезными причудами, которые не делают их монстрами в глазах общества, так называемыми злодейские причуды, которые тоже весьма субъективны. Также причудливое общество устанавливает совершенно безумные и завышенные ожидания от детей с сильными причудами, что часто приводит или к социальной деградации, или к раздутому самомнению. Чуть остановился я и вытащил из домена колу, сделал пару глотков и продолжил. Раньше, когда только появились причуды, может и нужны были те, кто смогут урегулировать хаос, но именно что урегулировать, то есть сделать его более-менее стабильным, а не искоренить полностью, так как это невозможно. В этом-то и состоит главная проблема героизма, он зависит от человека к человеку. Те, кто раньше поднялись на столпе героизма, чтобы хранить порядок, сделали свое дело и продолжили передавать свою идею другому поколению, но люди не лишены пороков, а значит само присутствие героев искажает мораль общества. Это даже больше, чем я надеялся объяснить, сказал директор, сделав несколько глотков горячего чая. Я пытаюсь изменить общество, направлять новых героев, а не делать из них солдат, как часто делает комиссия. Твои слова о пороке общества верны, но все-таки я могу сказать, что хороших качеств у людей тоже хватает. Я говорю как тот, который прошел ужасные вещи, сделанные людьми. Пока есть такие, как Всемогущий, значит есть смысл бороться с теми, кто хочет внести хаос. Киничи, ты уже сейчас превосходишь Всемогущего, когда он заканчивал Академию, а в скорости и сейчас. Возможно, в будущем ты станешь еще и сильнее его. Такие, как ты, творят будущее. У меня есть интуиция на такие вещи. То же самое я чувствовал, когда первый раз встретился с Всемогущим. Именно поэтому было очень важно, чтобы ты понимал значимость своих деяний. Понимаю, хотите сказать, что изменения должны вноситься такими, как Всемогущий, чтобы общество приняло их и не начался хаос. Да, кивнул он, следующее поколение героев может стать очень значимым. Кстати, я еще хотел поговорить о медицинских капсулах. Хотите приобрести их для Юэй? Понял я, что он хочет. Желательно. У нас есть медперсонал, и даже та, которая может своей причудой лечить довольно тяжелые повреждения. Но иметь в запасе твои капсулы было бы лучшим решением. Как я слышал, они могут многое. Видимо, этот хитрый мышь изначально и планировал получить капсулы. Я не против. Все-таки я собираюсь пройти ваши геройские курсы в будущем, чтобы пройти этапы становления героем более официально и получить лицензию. Тогда давайте обсудим цены. В итоге мы снизу договорились о 5 капсулах на этот год. Он посмотрит, сколько от них пользы, а после при надобности докупит еще, причем со скидкой. Тем временем я продолжал писать диссертации и физически развивать свое тело в гравитационной комнате, попутно еще улучшая контроль над своими силами. Манипуляция гравитацией – достаточно сильная способность, которая может позволить мне в будущем создавать псевдо-черные дыры и обычные черные дыры. По идее, с должным уровнем контроля и силы я буду иметь возможность создать область пространства-времени с гравитационным притяжением настолько высоким, что покинуть его будет невозможно, даже двигаясь со скоростью света. Кроме того, во всем этом есть еще другой плюс, а именно что эта область не будет иметь прямой связи с остальным пространством-временем, то есть это получится временный барьер в домене. Домен у меня уже есть, а вот временного барьера пока нет и вряд ли в скором времени он появится. Я уже чувствую, что прорыв моей причуды в следующую лигу близок, но чисто своими силами мне еще понадобится несколько лет, чтобы достичь этого. Поэтому я продолжал синтезировать сыворотку-усилитель под себя и уже насобирал несколько причуд, которые усилит уже мою, но этого мало, поэтому я занялся более тщательным поиском нужных мне людей. И список этих людей состоял из 13-й, которая может создавать псевдо-черные дыры, эктоплазм, герои, имеющие возможность создавать клонов из эктоплазмы, вырывающиеся изо рта, у него в данный момент предел 30 клонов, электроплент, герои, имеющие возможность генерировать электричество и манипулировать им с хорошей точностью, думаю, будет полезным. Также в реестре причуд, которая была у полиции, я обнаружил человека не героя со способностью слабой адаптации, которая позволяла ему со временем адаптироваться к различному воздействию на его тело. Пределов причуды неизвестны, так как он сам не любит подвергать себя опасностям. В общем, его ДНК было добыть легче всего. Последнюю неделю на улицах Нарухоты появился злодей, уже убивший несколько полицейских со способностью очень быстро двигаться. В рапорте детектива Цукаучи писалось, что причуда преступника очень похожа на Аклака, но тот сейчас отошел от дел, да и вообще остался без причуды, хотя общественности это знать не нужно. И раз причуда схожа, то я решил этим воспользоваться. Сейчас все названные герои как раз были в Токио, так как дело по случаю Триггера еще не было раскрыто. А Айзава передал все мои слова насчет пчелиной матки кому нужно. Чтобы меня не узнали по фигуре, то пришлось использовать костюм, который должен был стать моим одеянием, в котором можно было поместить дуговой реактор для постоянной нагрузки на мое тело, но сейчас важнее получить образцы ДНК названных героев, а может и еще кого в процессе. Конечно, можно было бы сделать все по-тихому или даже просто попросить, но тогда возникнут совершенно ненужные вопросы, на которые отвечать я пока не хочу. В костюм я добавил высокую подошву с дополнительными частями, чтобы сделать мой рост визуально выше на 2 десятка сантиметров, и взял одну из катан, сделанных когда-то мама, чуть переделав ее на всякий случай. И вот в полном облачении я и направился в Токио, скрывая все электрические вспышки своей аурой. Сейчас эти герои патрулировали каждый свой район, но я выбрал время, когда они были максимально близко друг к другу. «Насколько тяжки твои грехи?» — сказал я, внезапно появившись позади эктоплазмы. Мой голос был сильно изменен, так что это больше напоминало скрежетание по металлу. «Что?» — обернулся он, заметив меня стоящего на крыше рядом с ним. «Кто ты такой?» Приготовился он к бою и незаметно нажал на коммуникатор, вызывая подкрепление. Сам он потерял ноги в сражении со злодеем пару лет назад, но даже так остался очень хорошим героем с точки зрения боевой мощи. «Я тот, кто скрывается во тьме, чтобы служить свету, и сегодня длань моя выбрала тебя», — сказал я и вытащил катану. Герой сразу начал действовать. Он открыл рот, из которого будто начал выходить густой пар, и рядом с ним появилось десяток клонов, напавших на меня. Пусть я и ограничил скорость до 1-2 махов, но и этого вполне достаточно, чтобы сражаться со многими прогероями. Сделав рывок в сторону героя, я пронзил каждого клона катаной, из-за чего те лопнули и превратились в пар, а после ударил истинное тело героя ногой, и тот улетел в сторону. Но он прогерой не просто так, поэтому без проблем смог выправить свои падения и приземлиться на протезы. Но на этом с героем закончено, так как я уже взял его ДНК, черкнув его плечо катаной. «Все, что мне требуется, это задержать тебя», — уверенно проговорил герой, ожидая подкрепления. «Ну, надеюсь, придут те, кто мне нужен». Глава 23. Причудливые сражения. «Что тебе от меня нужно?» — решил задать он вопрос, чтобы растянуть время до прибытия помощи. «Ты подвел этот город, как и все похожие на тебя», — проскрежетал я, спокойно стоя перед прогероем. «Не понимаю, о чем ты?» «Подвел в чем?» — задал он следующий вопрос. «Подвел жителей города и их веру в истинных героев. И ты», — проговорил я и с помощью электромагнитных волн почувствовал приближение объекта, напичканным электрических приспособлений. Кроме этого, даже небольшой контроль гравитации позволил мне ощутить приближающуюся ко мне странность, коей оказался спрессованный воздух, пролетевший мимо меня и сделавший дыру в крыше. «Воздушная струя прибыл», — крикнул прогерой, летящий на джетпаке. «Доложи обстановку. Он быстр, силенный, знает о моей причуде», — проговорил эктоплазм. «И еще непонятно, чего он хочет. Ваших страданий», — сказал я и напал на прибившего героя, и он ничем меня не удивил, физические показатели средние, как и ловкость. Единственное, что ему могло помочь, это его джетпак, позволяющий ему маневрировать в воздухе, но в данном случае это было скорее обузой. Его причуда позволяла стрелять ему спрессованным воздухом, что можно считать более-менее разрушительной причудой, если правильно применять ее. Но она бесполезна, если ты не можешь попасть по противнику. Вот и сейчас, уклонившись от его атаки, я на скорости в 1 мах приблизился к нему и вырубил ударом руки по шлему. Герой плюхнулся на крышу и потерял сознание. «Слабак», — сказал я, и в следующую секунду меня чуть не пронзили несколько чрезвычайно острых конечностей другого героя, которые двигались на скорости примерно равные 1 маху. Так что мне пришлось ускориться до 2 махов, чтобы без вреда для себя уйти от ударов. Я узнал этого героя герой-ниндзя, меткий стрелок. Сейчас он про герой, состоящий в топ-10 героев Японии. Его причуда называется бумажное тело, которое позволяет ему трансформировать свое тело, регулировать его длину и толщину. В данный момент он сделал свою конечность острой как нож и чрезвычайно тонкой, так что попади он в сочленение костюма, то вполне мог и до моего тела добраться. Еще один пришел, чтобы получить то, что он заслужил. Проговорил я и бросился на прогероя, но тут в бой вступила эктоплазма со своими клонами и начал атаковать с разных сторон, дабы я отвлекся и ниндзя пронзил меня, выведя из игры. С ограниченной скоростью было не очень легко сражаться с топ-героями, но уже через пару секунд я уничтожил всех клонов и добрался до эктоплазмы, ударил его на скорости прямо в лицо, что временно вывело его из битвы. «Ты силен», — сказал герой-ниндзя, — «но тебе все равно не победить». Две его руки начали растягиваться в мою сторону, но я использовал свою способность, позволяющую влиять на гравитацию, и увеличил притяжение его конечностей на 45 килограммов, что резко сбило его концентрацию и дало мне шанс на контратаку. «Осторожно!» — крикнул тот, кто мне и был нужен, прибыл электроплент. Он плечом толкнул героя, ниндзя, не дав мне повредить ему, а сам в мою сторону направил высоковольтный разряд. Разряд электричества был достойным уровня прогероя мощностью в 30 МВТ, что могло бы нанести большой ущерб очень многим героям. Но мой костюм разрабатывался под мою причуду, которая, к слову, тоже связана с электричеством, и которая мощнее причуды этого героя. Поэтому весь его разряд прошел по костюму и поглотился моей электроаурой, не оставив на мне никакого повреждения. «Мешаетесь, как клопы». Ускорившийся до двух махов, я оказался рядом с ним и Цубой, аналогом гарды на японской катане, врезал сверху вниз, вырубая героя. Не забыв, взял его ДНК, которую я поместил в небольшую пластмассовую пробирку и сделал вид, что убираю за пазуху, а на самом деле переместил в домен. Не сбавляя скорости, я направился к герою-ниндзя и тоже прописал ему хороший удар, от которого он не вырубился, так как изменил тело и минимизировал урон. Но вот десяток ударов на скорости 2 маха он уже не смог минимизировать и тоже вырубился. «Кто там следующий?» Вытащил я телефон у лежащего героя-ниндзя и посмотрел, кто сюда еще двигается. Оказалось, это герой-жирножвач, а вот 13-я находится сейчас в районе Нарухаты, но она не занимается патрулями, она скорее больше по поискам и спасениям. Например, дом обвалился, а она своей причудой может очень быстро его расчистить и уничтожить материю вместе с людьми. Хотя у нее хороший контроль над причудой, иначе бы комиссия общественной безопасности грохнула бы ее. Убедившись, что герои живы, но просто потеряли сознание, я отправился в тот район, где сейчас может находиться 13-я. Передвигался я по крышам, так что было ожидаемо, что есть возможность встретить другого героя, бежавшего по улице к месту, где происходило сражение. Бежал он, неся в руках различные сладости и быстро поглощал их. По лицу видно, что он действительно волновался о героях и тому, что они не выходят на связь. Это был герой-жирножвач с причудой, позволяющую ему накапливать в жире много энергии и при необходимости быстро преобразовывать ее, становясь в это время много сильней. Кроме того, он очень ударопрочный, так как жир амортизирует удар, и еще в этом жиру легко может застрять кулак. Мне его причуда совершенно не нужна, но вот для мама в общем взять его ДНК все-таки стоит. Спрыгнув вниз, я приземлился как раз перед этим огромным человеком. Из-за причуды, когда он много есть, то становится толще и растет его рост. Сейчас его рост около 2,5 метра. «Ты подвел этот город и его жителей, а еще ты подвел тренажерный зал», — сказал я, обнажив клинок. «Ты, это ты сражался с героями, где они?» — задал он вопрос и засунул в рот конфеты. «Там, где им и место у меня под ногами», — проговорил я и на скорости в 2 маха сделал удар прямиком ему в живот, и кулак действительно застрял, и если бы не моя скорость, то его жир вполне мог засосать меня внутрь. «Если с ними что-то случилось, то тебе будет худо, злодей», — сказал он серьезным тоном, пытаясь задеть меня рукой, но я быстро ушел в сторону. Мой удар нанес ему какой-то ущерб, но явно незначительный. Ну, пусть я и стал сильнее, но моя физическая сила не идет вровень со многими прогероями, например, та же Руми в несколько раз сильнее меня физически. Но вот со скоростью все обстоит иначе. «Ты меня вынудил», — крикнул он и подпрыгнул. Этим он сломал часть асфальта и не дал мне разогнаться, поэтому его следующий удар попал прямиком мне в грудь, и должен сказать, что его удар напоминает удар рукой Руми, то есть меня будто грузовик сбил, и я врезался в легковую машину спиной. Благо электроаура с костюмом поглотила большую часть урона. «Ты проиграл, как только решился выйти против меня», — пафосно заявил я и больше не мешкался, начал наносить удар за ударом на скорости 2 маха. Каждый мой удар сопровождался громовым раскатом от преодоления скорости звука. За несколько секунд я нанес сотни ударов, причем даже ударов катаны. Его жир был способен защититься от этого, но все-таки кровь его я добыл, но видимо он сам разозлился достаточно и еще вырос в объеме и покраснел. Его причуда также абсорбирует энергию физических ударов, и я это учел, так что успел отскочить от очень сильного удара, который мог и сломать костюм и критически повредить моему телу. Но после этого удара он сжег весь свой жир и похудел, кроме того, сильно ослаб. «Ты не пройдешь», — сказал он слабым голосом. «Не пройду, так перепрыгну», — проговорил я ему и толкнул в плечо, отчего он свалился с глупым выражением лица, так как потратил все силы на последний удар. Вообще я не планировал так шуметь, ведь тут было несколько мирных жителей, которые при виде меня решили сразу убежать. Все камеры, которым могли быть направлены на меня, я вырубал с помощью электроимпульса, дабы не оставлять следов больше, чем нужно. Ведь есть такие герои, как сэр Ночноглаз, который пусть и не впечатляет боевыми навыками, но его способность совершенно не в этом, а в видении будущего, ну или его части. Вот с такими героями я бы встречаться сейчас не хотел, лишние проблемы. Да и с такими героями, как Сотриголова, встречаться тоже нежелательно, благо он должен быть в совершенно другой стороне района расследовать наркотик, впрочем, как и Полночь. Сейчас 13-я с помощью своей причуды по созданию псевдо-черных дыр, или можно сказать сингулярности, расчищала завалы после одного из терактов подражателя Клок. Вообще может показаться, что все эти герои находятся близко друг к другу, но это не совсем так. Их разделяют несколько районов, а до 13-й мне пришлось скакать по крышам с километра расстояния. «Истина только в крови греховных», — сказал я, когда приземлился около героини. «Жирножвач не отвечает, как и другие герои, твоих рук дело, да», — проговорила женщина, указав на меня своим пальцем. «Да, эти греховные агнцы должны были познать поражение, ведь мы те, кто действует во тьме, чтобы служить свету», — не договорил я очередную пафосную фразу из-за того, что героиня решила использовать свою причуду, и у ее перчатки открылось небольшое отделение, открывающее указательный палец, в который начало засасывать меня. Благо это все-таки сингулярность, а не реальная мини-черная дыра, иначе мне было бы кранты. Разогнавшись до 2 махов и вновь надавив гравитацией на ее вытянутую руку, чтобы из-за тяжести она опустила ее, я проткнул ее костюм насквозь, задев тело лишь немного. С помощью своей причуды я чувствовал очертания ее тела, поэтому смог ударить, не навредив ей. Добыв ее кровь, я сразу отпрыгнул на несколько метров в сторону, но тут пришел тот, кого я не ждал. «Сгори!» — крикнул герой номер 2, старатель, направив на меня свое обжигающее пламя. Причуда старателя называется «Адское пламя», и уже по названию можно понять, что она делает. Эта причуда позволяет ему создавать и манипулировать своим огнем, покрывать им свое тело, что он обычно и делает. Кроме этого, он может и изменять температуру своего огня, сделать его невероятно горячим или наоборот, почти безвредным. И вот сейчас спустенный крикнул «Сгори», но температура пламени была довольно низкой, что показывало, что убивать или сильно калечить он меня пока не хочет. «Твой грех пылает в моих глазах, герой номер 2». Мои слова о том, что он только второй номер, разозлили его. «Со мной связались пришедшие в себя герои и дали детальное описание твоих способностей. Тебе не победить», — заявил этот горящий мужик и рванул на меня. С помощью огня он ускорил этот самый рывок. Но пока он даже не добрался до скорости 1 маха, поэтому я без проблем ушел с траектории его атаки. Только вот его атака — это не просто удар кулака, а огненный вихрь, который все-таки задел меня и сжег всю одежду на моем костюме. Остался только капюшон. «Твой грех будет очищен», — проговорил я, сделав рывок в сторону старателя. Только этот прогерой действительно может так называться, так как удары на скорости 1 маха он способен отбивать руками и своим огнем. Жар его огня стал намного сильнее, а сам он бил все яростней. С помощью своей электроауры я бы мог находиться в зоне высоких температур под 3000 градусов, но в данный момент урон принимал на себя костюм, который уже начал плавиться в нескольких местах, что означает, что огонь старателя в данный момент свыше 1500 градусов. Затягивать сражение мне невыгодно, так как могут подойти герои, с которыми я уже встретился, и не используя всю свою силу, я с ними не справлюсь. Поэтому, использовав момент, когда старателю нужно будет остановиться и чуть остыть, иначе его причуда может повредить и ему самому, я нанес сильный удар ногой тому в грудь. Ну как сильный, обычному человеку такой удар раздробил бы кости груди, а старатель лишь пролетел пару метров и приземлился на ноги. Не говоря ни слова, я бросился в ближайшую подворотню и уже там почувствовал вибрацию от приземления чего-то в месте, где мы недавно сражались со старателем, и услышал слова «Я здесь». Обернувшись, я увидел всемогущего, который начал озираться по сторонам. Не став ждать, пока он меня обнаружит, я ускорился, побежал к другим районам Токио, а после на скорости 45 махов полетел в свою лабораторию. Пусть я и вроде как оказался цел и почти невредим после встречи с прогероями, но это не говорит о их плохих способностях. Просто я знал их причуды и их слабости, а они мои нет. Да и старатель не выкладывался на полную, иначе он действительно имел возможность сжечь меня и мой костюм. Но тогда бы пострадали окружавшие нас жилые дома. Хвоста не было, так что я мог не переживать из-за этого. Конечно, было желание сразиться с героем номер один, но я не уверен, что смогу с ним справиться, сражаясь всеми своими силами, не то что ограниченными, как сейчас. Все-таки нельзя было нарушать маскировку, иначе это могло аукнуться мне позже. В лаборатории я начал разбираться с полученными образцами и к вечеру успел только синтезировать уже имеющуюся сыворотку-усилитель с причудой электроплента, так как они с моей причудой очень схожи. Кроме того, я усилил ее ДНК угря под действием триггера, который мог вырабатывать большое количество МВТ электричества. После этого решил навестить мама. Все-таки в последнее время я довольно сильно занят. Поэтому я полетел сразу к ней в особняк, поздоровался со знакомым охранником и пошел к ней в комнату. «Мама, я к тебе пришел, можно войти?» Постучался я ей в двери, с той стороны послышалось «можно». «Кен, я думала, ты сейчас занят, что-то случилось?» Полюбопытствовала девочка, но по личику было видно, что она немного грустит. «Ну, вообще да, я сильно занят в последнее время, но это временно. Как допишу все диссертации и получу нужные мне дипломы, то сразу освобожусь и буду вновь проводить много времени с моим милым персиком». Сел я на большую кровать в розовых оттенках и приобнял девочку. Ее комната была достаточно большая, чтобы уместилась целая квартира. Впрочем, у меня то же самое. Все-таки не стоит забывать, кто наши родители. «Ты опять меня так называешь», – застенчиво произнесла она, не вырываясь из моих объятий. «Просто это мило звучит, а еще мне нравится твоя реакция. Как у тебя дела и у остальных девочек? Хотя вряд ли за пару дней что-то могло произойти из ряда вон выходящее. Мы продолжаем ходить в то додзё, мама хотела купить его, но я смогла уговорить не делать этого», — произнесла девочка, будто в этом нет ничего странного. «Мой купленный магазинчик приносит прибыль, спасибо тебе за оказанную помощь с ним. Пожалуйста, мы ведь друзья», — сказал я и начал гладить ее по голове, ей это всегда нравилось. «Как там Изуку?» «Вполне себе неплохо, хотя она до сих пор боится кого-то ударить, но уже она не такая робкая, как при нашей первой встрече, когда она еле-еле могла несколько слов связать. Но это даже мило. Мина до сих пор потешается над ней из-за этого, по-дружески». «Кен, а каково это быть героем?» — задала она мне вопрос. «Героем? Ну, я еще не настоящий герой и вряд ли когда-то буду», — честно признался я, а девочка с непониманием посмотрела на меня. «Понимаешь ли, герой – это человек исключительной смелости и доблести, и да, я, возможно, и мог подойти к этому описанию, но также это человек, который может пожертвовать своей жизнью за невинных людей. И тут уже не все так просто», – сказал я, смотря в глаза мама. «Я не способен поставить свою жизнь под угрозу из-за незнакомых мне людей, в этом я эгоист. Только ради таких, как ты, я и способен чем-то жертвовать, потому что вы мне не безразличны. Ты, мама, мне не безразлична. Ради тебя я был бы способен на многое, даже пойти против закона при необходимости. Поэтому я и говорю, что быть истинным героем я просто не способен», — сказал я, глядя на засмущавшуюся моим признанием девочку. «Я поняла твою точку зрения», — тихо сказала она, облокотившись мне на плечо и улыбнувшись. «Но ведь герои должны быть способными на жертвы ради незнакомых людей, разве это не так?» «Так, но само общество, построенное на взращивании и поклонению героям, делает все, чтобы эти самые герои видели геройство как работу, на которой можно разбогатеть и жить в достатке. Это неплохо, по крайней мере, пока они хорошо выполняют эту работу. Например, Руми, героиня Мирука, любит сражаться, а не спасать людей. Но одно другому не мешает, и она сражается, в процессе чего спасает людей. Да это странно, но так оно и есть. Конечно, даже и без сражения она будет спасать людей, но это уже исключение из правил. Хаем, я догадывалась о чем-то таком, с улыбкой произнесла умненькая девочка, которая тоже уже вполне способна закончить школу. Но я все еще хочу стать героем и доказать, девочка обняла мои руки, которые все еще держали ее за талию, доказать, что я сильная и способная. Ты и так очень сильная и способная, возможно, не в том смысле, в котором ты хочешь это видеть, но это исправимо. Хаем, зачем тебе эти драгоценные камни? Заметил я на полу, чуть в сторонке различные драгоценности. Я тренировала свою причуду и старалась создать алмаз. Поможешь мне? С надеждой посмотрела она на меня. Конечно, еда у меня есть в пространственном кармане, так что можем начинать с того, на чем ты закончила. Глава 24, причудливый номер 1. До ночи мы занимались с мама тем, что пытались создать алмаз, и в конце концов у нее это получилось. Молекулы, входящие в состав алмаза, представляют собой кристаллы, имеющие форму куба, вершины которого фиксируются атомами углерода. А так как мама может создать любой неживой предмет, зная его молекулярную структуру, то это было дело времени. В конце концов у нее получилось создать большой, размером с кулак, алмаз, который бы стоил несколько миллионов долларов. На этом мы не остановились, и я предложил ей начать создавать другие предметы, используя схожую молекулярную структуру с алмазом, дабы они были много тверже. И мама решила создать алмазный меч, для него ей пришлось хорошо подкрепиться, но процесс пошел хорошо, и с первой же попытки получился немного громоздкий алмазный меч с не слишком острым лезвием. И теперь девочка будет пытаться укреплять другие предметы схожим образом, например, создать алмазный щит. Конечно, все это не для сражений, все-таки алмаз достаточно хрупкий минерал, но он очень твердый, что пригодится в создании других вещей. После я попрощался с ней и отправился домой, где провел время с сестренкой. На следующий день я уже читал рапорт всех героев, которые вчера встретились со злодеем, прозванным анархист за его непонятные высказывания о грехах и неясных целях. Каждый из героев дополнял рапорт другого, и общая картина показывала, что анархист просто хотел сразиться с каждым из встреченных героев. Но все-таки у них были вопросы, так как ни у кого не было критических ран, опасных для жизни, что в общем-то странно. Но больше всего напряглись из-за фактического поражения нескольких прогероев, что говорит о высокой опасности анархиста. Также ему присваивают недавние теракты и убийства полицейских из-за похожей скорости. Следующие две недели я синтезировал причуды других героев с сывороткой-усилителем, находил баланс, при котором не произойдет бесконтрольная мутация, которая может привести к нежелательным последствиям. Также не забыл о причуде адаптация, но она не вызывала никаких проблем. Но для полной уверенности мне нужны были подопытные сырой версии сыворотки, ведь если после нее причуда подопытных станет сильнее и не приведет к плачевным результатам, значит, то же самое произойдет и со мной, пусть я в своей работе и уверен. Кроме сыворотки-усилителя мне нужно было проверить еще одну задумку. Так как общество построено на героях и злодеев, то очень важно оставаться незапятнанным темными делишками, то есть все нужно было сделать там, где меня вряд ли обнаружат, и с теми, кто считается отбросом общества. Один такой нашелся, он отсидел в тюрьме за изнасилование девочек возраста от 12 до 14 лет с причудами, позволяющими им в той или иной мере изменять облик. Это, видимо, его фетиш. Но доказательств того, то это именно он совершал эти преступления, было недостаточно, а все имеющиеся вскоре исчезли из полиции. Поэтому через 3 года его все же отпустили, так как за него выступил адвокат, которому заплатили со стороны. Сам этот мужик раньше состоял в Якудзе, поэтому имел нужные связи. И вот за последний год была изнасилована еще одна девочка в Токио, но нет никаких доказательств, что это был он, да и у него есть алиби. Но проверив, чем занимался этот недочеловек, я удостоверился, что это был он. Он со своими дружками из Якудзе решили доплыть до берегов одного острова, где они выгружают груз, чаще всего обычные наркотики, но иногда бывает и специальный товар от какого-то парня с причудой, которая делает его кровь лучше наркотиков. После забирают деньги и приплывают обратно. В общем, ничего нового в этой ситуации я не заметил и ждал момента, когда они проплывут Токийский залив и уйдут в воды океана. На их судне был маячок, так что я не боялся их потерять из виду. И дождавшись, пока это случится, я за минуту долетел до их судна и приземлился на него. Официально в экипаже числились 17 человек, но по факту здесь было около 30 человек с различными причудами. И это хорошо, значит, будет больше испытуемых. «Эй, это кто такой?» – сказал мужик, покрытый татуировками. «Сам я был в костюме анархиста, просто на всякий случай. Может, герой?» – тихо задал вопрос другой и уже было решил достать ствол. «Нет, я хуже. Я тот, кто не отпустит вас за ваши грехи», – сказал я и, использовав причуду, парализовал весь экипаж корабля за секунду. Те задергались и попадали. Это было более чем легко. Начнем с того, за кем я и охотился изначально. Подошел я к ничего не понимающему насильнику и вколол ему сыворотку. «Зря ты встал ко мне спиной», — победно сказал один из экипажа, направив на меня пистолет и выстрелил. Пуля при столкновении с костюмом просто смялась и упала на землю, не причинив мне какого-либо вреда. Сам он имел причуду, делающую его кожу очень эластичной, похожей на резину. Может, это ему и помогло остаться на ногах. Впрочем, может, его кожа просто прочнее или еще чего, вариантов много. Хотя через секунду я удостоверился, что кожа у него обычная, когда отрезал ему руку и тот упал, заливая все своей кровью и крича в агонии. Несколько других человек, которые уже пришли в себя, все-таки разряд был не шибко сильный, не хотел случайно убить будущих подопытных, уже проснулись и со страхом смотрели за тем, как я после срезанной руки проткнул одного из них. «Н нас больше, навались», — сказал человек-амфибия, видимо, у него причуда типа мутации. «Больше не значит лучше», — сказал я этим мечтателям, которые попадали с потерянными конечностями, а иногда и пораженные молнией. Умер пока только первый, на котором я решил проверить работу артефакта по поглощению душ в этом мире. Результат был ожидаем. Моя система просто не успела в достаточной мере обглодать оболочки его души, как она покинула зону ее действия. В итоге, чтобы получить хотя бы один СП, мне придется прибить минимум сотню человек, а скорее всего около 120. В общем, путь резни и убийства всего и вся точно неправильный в моем случае. С другой стороны, можно создать артефакт, который будет буквально запирать в себе души. Впрочем, думаю, такое тоже не будет работать так, как я привык. «Интересно», — проговорил я, смотря за своим первым подопытным. Сыворотка уже подействовала, и даже невооруженным взглядом видно, что его причуда стала сильнее. Он обладал причудой контролировать дым, а сейчас этот самый дым выходил у него изо рта и ушей. «Ахаха, такая мощь, я чувствую, что стал силен как никогда», — проговорил он, впав в эйфорию от новых возможностей. «Я благодарен за такой подарок, но из-за нападения на нас ты умоешься своей кровью». Дым вокруг него начал сгущаться в огромных количествах, уже накрыв все судно. «Это вряд ли», — сказал я и вошел в форму полумолнии и обошел этого парня. Сыворотка почти не вызвала никаких физических изменений, разве что кожа чуть посерела, но это незначительные изменения. Мне нужна была только его кровь, поэтому я без проблем отрезал его голову катаной и взял анализы, приступил к другим подопытным. В течение часа я удостоверился, что обычная версия моей измененной сыворотки усиливает основную причуду испытуемого и не вызывает чрезмерных мутаций, то есть не превращает их в каких-то монстров. Другая моя задумка, о которой я недавно говорил, включала в себя исследование ДНК Иваа Агура, который потерял свою причуду. Его причуда была с ним с рождения, поэтому она частично изменила его физиологию, сделав его более крепким и выносливым. Даже после потери причуды это никуда не исчезло. Но вот сама пропажа причуды интересна, такое чувство, будто мутацию вырвали с корнем, но оставили место под нее, то есть осталась форма без того, что ее обычно заполняет. Этот пример подсказал мне, как можно отобрать причуду человека, введя ему сыворотку, вызывающую мутацию, которая просто таким же способом уничтожает причуду. То есть его организм сам дает энергию мутации, которая в конечном счете блокирует любую возможность использовать имеющуюся причуду. И проверка показала, что это работает, но вот людям прямо-таки адски больно из-за этого. Оставлю это, может понадобиться вводить всяким злодеям. В офисе я спарринговался с девушкой-кроликом и посещал гравитационную комнату, а после навещал мама и остальных девочек, которые теперь часто гуляют вместе и за которыми втайне следуют нанятые семьей Яйоразу охранники, но это даже хорошо, будут под защитой. Медицинские капсулы уже доставили Академии и Низу успел оценить их полезность, так что в итоге заказал еще с десяток, на всякий случай, как он сам сказал. Хотя сдается мне, что он просто ужесточит и сделает героический курс более опасным, есть в нем некие садистские наклонности по отношению к людям. Пусть он их и хорошо скрывает. Вслед за Низу эти капсулы начали приобретать геройские агентства, связанные со спасением и поиском людей. И вот один такой заказ я захотел провести лично, и связан он с могучей башней, офисом всемогущего. Вообще никаких помощников у него нет, так что фактически это именно что офис, а не агентство. Точно не уверен, для чего это ему нужно, но я получил заказ на одну капсулу, так что положил ее в свой домен и направился в сторону башни. Приземлился я на крышу одного из зданий рядом с башней, и остальной путь шел до нее пешком без использования причуды. На ресепшене сидела какая-то девушка, направившая меня прямиком вверх на лифте к офису и заместителю всемогущего. «Здравствуйте, я принес медицинскую капсулу, которую вы заказали», — сказал я, выйдя из лифта и идя в сторону стоящего стола, за которым и сидел заместитель всемогущего, которым является герой сэр Ночноглаз. «Конечно, мне нежелательно встречаться с ним, но его причуда предвидения активируется только после физического и зрительного контакта, то есть если он до меня не дотронется, то его причуда не активируется и он не может увидеть мое будущее». «Здравствуйте, молодой человек», — холодным тоном сказал он, пристально посмотрев на меня. «С каких пор компания Каминари отправляет своего наследника развозить капсулы, которые он же и создал?» Все таким же невыразимым тоном спросил он. «С тех пор, как эту капсулу нужно отвезти к зданию всемогущего. Просто интересно, зачем она вам нужна, неужели всемогущий?» «Нет, быстрее, чем следовало», сказал он и, поправив очки, посмотрел на меня. «Я как заместитель самого всемогущего не мог остаться в стороне от нового изобретения, которое, по словам людей, действительно помогает людям с их увечьями. Поэтому я решил взять одну, если бы она действительно понадобилась кому-то. И где сама капсула? У меня с собой, куда ее нужно поставить?» — проговорил я, смотря на огромные железные ворота с припиской «Только для всемогущего». «Причуда хранения», — предположил он, сразу попал в точку. «Ладно, пройдемте, я покажу, куда нужно поставить капсулу». Встал он и провел меня в одно из помещений, куда я и поставил капсулу. Удивительно полезная способность для перевозки грузов, но также и опасная. «Но тогда получается, у тебя две причуды», — посмотрел он на меня. «Причуда, связанная с электричеством, позволяющая тебе быстро двигаться, и это удивительно», — сказал он странным тоном. «Ладно, раз я не встретил всемогущего, то пойду отсюда». Попрощался я с героем и пошел вниз. Все-таки увидеть всемогущего не получилось, просто думал застать его в нерабочее время, если это так можно назвать. Ну и неплохо бы получить образец его ДНК. Ночноглаз не сказал всю правду насчет причины нужды в капсуле, поэтому я могу предположить, что она нужна именно всемогущему. Поэтому-то я и хотел лично проверить свое предположение. Впрочем, может, посижу в кафешке на первых этажах башни и всемогущий действительно появится. Сидел я возле окна с видом на улицу Токио. Редко я так могу посидеть в спокойствии без постоянных спаррингов с Руми, наращивания сил через гравитационную камеру, работы над получением дипломов и разговоров с девочками. Хотя последнее все же более приятно, да и Изуку в последнее время стало больше верить в свои силы, так что уже не так сильно краснела после моих комплиментов. Ашида так вообще к ним привыкла, и теперь для нее это норма, как, впрочем, и для Ицуки. Обе эти девочки хорошо влились в нашу компанию, пусть я и не могу продолжать учиться с ними, но после занятий мы видимся очень часто. Тут не занято», — задал мне вопрос какой-то очень худой блондин с угловатыми чертами лица и в мешковатой одежде с кофе в руке. Также я заметил, что его тело сильно насыщено какой-то энергией, трудно сказать какой именно без анализов, но с уверенностью можно заявить, что у него достаточно сильная причуда. Например, тот же старатель сильно пропах огнем и дымом, его мутация дает тому доступ к использованию огня, возможно, огня с какого-нибудь другого плана, приближенного к этому миру, но это не точно. Никаких красоток, сидящих возле меня и услаждающих своим телом и красотой мой взор, я не наблюдаю, а жаль, так что да, тут свободно», — ответил я ему. «Спасибо». С видимой неловкостью в его действиях он присел рядом. Вообще свободных мест в кафешке действительно было не слишком много, но они все-таки присутствуют. Я Тошинариги, к слову, сказал он, продолжая смотреть на меня. Тошинариги, вновь посмотрел я на него. Где-то я слышал это имя вроде в профиле всемогущего, сказал я, а сам этот Тошинари от такого как-то резко заволновался. Че что, да вряд ли хе-хе, сказал он, кашлянув кровью в свою руку. Какая-то нездоровая реакция. Проговорил я и открыл профиль всемогущего на СГ, где было написано его имя. Это была, по сути, самая важная информация, имеющаяся здесь на него. Смотрите-ка, у вас одинаковые с ним имена. Только он двухметровый качок-переросток, любящий носить обтягивающие костюмчики. Слишком вы не похожи. Проговаривал я, а сидящий напротив меня мужик начинал все сильнее волноваться. Я, наверное, пойду, решил он поскорее уйти, но остановился и сел обратно. «Ты ведь это сразу понял?» «Да», — с каким-то обреченным тоном проговорил он. «Как только ты сказал свое имя, да», — улыбнулся я, всемогущему. «Конечно, имена могли просто соврать, но твоя реакция сама сказала все за тебя, всемогущий. Тихо ты», — сказал он и начал оборачиваться вокруг, опасаясь, что кто-нибудь мог услышать. «Как понимаю меня, ты знаешь, виделись ведь много раз, но представлюсь официально я, Кеничи Каминари. И что тебе понадобилось от такого обычного и скромного меня? Мда, со своей обычностью ты явно слукавил, как насчет скромности тоже, учитывая твои выходки в роли помощника героя. Даже я не мог стать героем до получения лицензии, так что это очень весомый результат. Это было довольно просто, стоило только показать, что у меня сильная причуда. Так что вам все-таки понадобилось от меня, поинтересовался я, радуясь своей удаче, так как по моим наблюдениям в этой форме он не обладает такой силой, реакцией и скоростью, а значит добыть его ДНК будет достаточно просто, что я и проделал, когда он вновь решил покрутить головой, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. Ничего особого, юноша, просто хотел поговорить с тобой без света фотокамер. Все-таки раньше ты убегал, прежде чем я успевал задать вопросы, с небольшой долей смеха проговорил он. Просто не хотел, чтобы ты решил поймать меня, хотя я верю, что смогу убежать от тебя. Улыбнулся я. Кстати, а почему ты выглядишь, будто несколько лет провел в карцере? Неужели какая травма? Это бы объяснило, зачем твой помощник приобрел одну. Только судя по моим ощущениям, сказал и закрыл глаза и почувствовал электроимпульсы в его теле. Мда, травма не слабая. Ты и так можешь, удивился он. Вообще я не думал, что меня так быстро раскроют сначала Цукаучи, теперь и ты. Как-то уныло сказал герой номер один. Ну, могу сказать, что мало кто поверит, что ты это ты. Намекнул я о его другой форме, все-таки он действительно беспокоится об этом. Хотя внешние сходства присутствуют, но просто мало кто сможет сложить 2 плюс 2. Цукаучи это который детектив, я знаком с ним, он присутствовал в кабинете внизу, когда тот позвал меня для разговора, да и с его сестренкой. Она довольно красивая, а таких я запоминаю. Да, он мне уже рассказывал о тебе. Значит, это правда, что у тебя две причуды? Задал он вопрос, игнорируя мои слова о сестре детектива. Да, пространственный карман. Над столом появился портал, и из него выпала бутылка колы и электроаура. Моя рука на мгновение заискрилась. А все остальное, например, моя чувствительность окружения, это исходит именно от нее. Удивительно, прошептал он. Не тому, кто может менять погоду одним ударом, говорить это. Кстати, я не уверен, что моя медицинская капсула сможет помочь вам, все-таки, насколько я чувствую, повреждения довольно обширны. Это я и не надеялся на это все миры, мой помощник, ищет разные способы помочь мне. Юный Каминари, обещай, что никому не скажешь о том, кто я и о моей травме. Серьезно посмотрел на меня герой. Не скажу, не переживайте, все-таки если даже тот, кто вселяет в сердца людей веру в будущее и является столпом героизма, может получить травму, то многие злодеи воспользуются этим. И, как понятно, ничем хорошим такое не закончится. То есть получается, ваша текущая форма – это результат травмы? Ты прав, кивнул он, но явно что-то не договорил. Впрочем, его понять можно, он вообще не планировал раскрываться передо мной, во всяком случае не сейчас. Юный Каминари, я хотел бы узнать о твоих планах на будущее. Хм, ну для начала собрать гарем красоток, у меня в моем листе предварительного гарема уже вписаны парочку имен, серьезно проговорил я, не обращая внимания на открывшего рот в изумлении героя, и продолжил, а если в общем, то хочу получить диплом и степень доктора философии. Надеюсь, как раз к своему 16-летию и началу посещения Академии я успею. Буду доктором биотехнологии, а еще химических, физико-математических наук, ну может и еще каких-нибудь. Также я много тренируюсь с Руми, это которая Мирука, оттачиваю свой боевой стиль без использования причуд, просто с ее использованием Руми не способна мне навредить, а так неинтересно. Хочу стать достаточно сильным, чтобы иметь возможность выйти победителем в битве с кем-то вашего уровня. Это грандиозные цели. Кашлянул он в кулак. Ну не считая первого, наверное, это юношеский максимализм. Неуверенно пробормотал герой. Глава 25. Причудливое мероприятие. Да я знаю, что мои цели весьма специфичны в моем возрасте, но что поделать, я гений. Скромно сказал я, глядя на Ташинари. Скромности тебе тоже не занимать, юноша, усмехнулся он. Я был старше тебя, когда действительно поставил перед собой цель быть героем, быть как одна моя знакомая, сказал он с промелькнувшей печалью в глазах. Я ведь тоже не всегда был всемогущим, сказал он с некой гордостью, смешанной с желанием держаться за это прозвище. Она мне сказала про улыбку, что настоящий герой обязан улыбаться в любой ситуации, не обращая внимания на то, в каком он находится состоянии, чтобы защитить не только жизни людей, но и их сердца. Одухотворенно заявил он с сияющими глазами цвета неба и улыбкой. Сильные слова, видимо, они повлияли на вас и ваш героический образ, заметил я. Но в любом случае, там, где есть свет, всегда будет и тень. Вы воплощаете собой свет для людей, но наверняка есть и эта некая тень, воплощающая в себе тьму. И, учитывая ваши силы, я хочу быть способен противостоять этой тьме, иначе я могу потерять жизнь и жизни дорогих мне людей. Очень взвешенные и разумные слова от кого-то твоего возраста, кивнул он, улыбнувшись чему-то своему. Я герой не потому, что так нужно, я герой, потому что считаю это правильным. Поэтому вы и являетесь героем номер один, сказал я. Редко попадаются такие люди, как вы, тем более такие хорошие герои. Ты не считаешь себя героем, удивился он. Кто-то уже спрашивал меня об этом, и мой ответ с того времени не изменился. Нет, я не считаю. Я слишком эгоистичен для этого. Я готов помогать людям, но, если будет грозить смертельная опасность тем, кто мне дорог и незнакомым мне людям, я без сомнений выберу жизни близких. Я герой не потому, что так нужно, я герой, потому что хочу стать опорой для близких и той силой, против которой не решится пойти никто, а если и решится, то здорово пожалеет об этом. Сказал я ему измененную под себя фразу, в которую он вложил свою душу и свое мнение о героизме. Да, общаясь с тобой, не создается впечатление, что ты ребенок, скорее уж наоборот. Как же быстро растут дети. Но ты не прав, быть героем не значит менять жизни одних ради других. Быть героем – это выжимать из себя все соки, сделать все возможное, но обеспечить людям улыбки. Я сам прекрасно понимаю, что нельзя помочь всем и каждому. Все-таки я могу быть только в одном месте, но даже так, я стремлюсь оказывать помощь всем нуждающимся. И ты своими действиями уже показываешь, что ты можешь называть себя героем. Какими бы причинами ты ни пытался оправдать свои действия, но ты спасал людей и вдохновлял их, показывая, что растет следующее поколение защитников.